Глава 16. Беспокойная ночь и тревожное утро. Надя думала, что стоит ей упасть на травяную подстилку, как она сразу же уснет. Но не тут-то было. Дикая усталость сковала мышцы, ныли казались сами кости, под веки словно насыпали песок, однако сон ни в какую не шел к ней. У девушки создалось такое впечатление, что мозг, как только к нему перестала поступать информация извне от органов чувств, заработал даже активнее, переваривая то, что попало в его закрома в течение этого суматошного дня. Конечно же, первым делом с новой силой активировалась тревога за Наноса. Наде не нужно было иметь каких-то специальных особенных медицинских знаний, чтобы понимать ранение в голову, при котором пуля осталась внутри черепной коробки и сам раненый впал в кому, не может не быть серьезной. Мало того, она бы никогда раньше не подумала, что при этом человек может вообще остаться в живых. Ее муж остался, но надолго ли? Что, если как раз в эти минуты он находится при смерти? Или, быть может, уже... Нет. Додумывать эту мысль было настолько страшно, что девушка едва не вскочила, чтобы бежать к Радану и просить его отправиться в путь не утром, а немедленно, прямо сейчас. Остановило ее, пожалуй, лишь то, что она не знала, где именно находится вежа старейшины. Не будешь ведь стучаться и заглядывать в каждую. И потом, стоит сейчас нарваться где-нибудь посреди селения на Костю Парсыкина, никакие отговорки, что она ищет, например, туалет, не помогут. Тот сразу заподозрит неладное, а это значит, что больше не оставит ее одну, без присмотра. И тогда уже точно помощь Наносу не поспеет. Ведь кто знает, когда еще представится подобный случай? Через неделю, две, а то и пару месяцев. Не говоря уже о том, что все это время она будет находиться не в качестве обычной пленницы, а в роли Костиной жены. Вот где настоящий ужас-то. Нет, если бы на самом деле даже все получилось именно так, и от дурацкой свадьбы было бы не отвертеться, то раньше ее суженым стал бы не самозванный Ноид, а верный и надежный Макаров, который подарил бы ей спасительный и жгучий поцелуй в висок. Мысль об оружии неожиданно перенесла Надины думы к мысли об отце. Наверное, потому, что тот был военным летчиком. Девушка снова подумала о том, что отец мог бы остаться в живых, поскольку не верила, что за какие-то 4 месяца на месте падения самолета от него не осталось никаких следов. И то, что Парсыкин ничего не знал о его судьбе, ни о чем еще не говорила. Кости в то время здесь не было. А вот Радан мог знать, и Надя мысленно обругала себя. Нужно было все-таки набраться смелости и спросить о нем у старейшины. Но она тут же себя успокоила. Скоро она снова увидится со стариком и на сей раз обязательно задаст ему этот вопрос. Главное, чтобы ничего не сорвалось. Чтобы Радан не передумал, не заболел, не проспал. Потому что ждать еще сутки она просто не сможет. Изведется за судьбу Наноса. Да и какие тут могут быть сутки, если уже завтра, а с учетом того, что время наверняка перевалило уже за полночь, то даже сегодня должна состояться ее свадьба. Снова вспомнив о ней, девушка содрогнулась. От одной мысли, что ей нужно будет целоваться, не говоря о чем-то большем, с предателем Парсыкиным, ее даже затошнило. И тут же память услужливо подбросила ей воспоминания о еще одном, совсем недавнем поцелуе с начальником гарнизона полярных зорь Ярчуком. Самое ужасное, что Надя вспомнила об этом поцелуе не с отвращением, а с болезненно-сладостным чувством, от которого лицо вспыхнуло ощутимым жаром, а в животе будто запорхали бабочки, щекотя ее изнутри невесомыми бархатными крылышками. От внезапного нахлынувшего возбуждения она почувствовала к себе такое отвращение, что захотелось завыть, расцарапать в кровь пылающие щеки. «Ну ты и гадина!» — мысленно зашипела на себя девушка, добавив в сердцах к этому определению пару непечатных фраз. Да тебя как раз и стоит отдать замуж за этого говнюка Парсыкина. Вот уж нацелуешься всласть, лохудра. И тут же, совсем казалось бы не впопад, противоречив всему на свете, вспыхнула совсем уже отвратная, но тем не менее очень яркая мысль. А что? Наносу можно было миловаться с той дикаркой, а мне почему-то ни с кем нельзя? Вот поддалась бы на угрозы Олега Борисовича и нежилась бы сейчас в его объятиях, и ничего этого с нами бы не случилось. И Нанос был бы сейчас жив и здоров. Ничего, нашел бы себе еще кого-нибудь. У него это неплохо получается. Опомнившись, Надя зарычала и влепила себе пощечину. Да что же это такое? В своем ли она уме? Ничего себе поспала, называется. Она снова была готова вскочить и бежать искать Ародана, поскольку почувствовала, что не только не заснет, а и вовсе рехнется, оставшись наедине с собой. В самый разгар этих отчаянных мыслей скрипнула дверь. «Что?» — подскочила Надя. «Неужто Ародан и сам решил не дождаться утра, а идти к Селадану прямо сейчас?» Но когда она, привыкшим к полумраку глазами, сумела разглядеть на пороге вежи Костю Парсыкина, едва не застонала от отчаяния. Зачем только она и думала о нем? Вот! Призвала ненавистного женишка на свою голову. Что разбудил, заметив, видимо, ее невольное шевеление, тихо, почти ласково спросил Костя. «Разбудил!» — буркнула Надя. «Самому не спится и другим не даешь. Ты ведь мне специально отдельное жилье выделил, чтобы я отдохнула». «Да я вот не удержался, зашел посмотреть, как ты устроилась. Хотел рассказать, что подготовка к свадьбе идет полным ходом. Мужиков кого на охоту, кого на рыбалку отправил, кого пару-тройку оленей забить. Бабы готовить начинают. В общем, все при деле. Ну и зачем людей мучить? Ночь ведь на дворе, хоть и солнце светит. Куда такая спешка?» «Ничего, успеют еще выспаться. Я свадьбу на вечер назначил. Мог бы на пару дней и отложить. Спокойно все подготовить. Свадьба ведь не пожар». А это как сказать. Даже в полутьме Надя увидела, как блеснули глаза Кости. «Может, у меня внутри и самый пожар сейчас полыхает?» Парсыкин подошел к девушке и опустился рядом с ней на траву. Надя невольно отодвинулась к стене. «Ну-ну, ты чего?» — хриплым прерывистым голосом забормотал Костя, протягивая к ней руку. Иди ко мне, моя сладкая!» «Не трожь!» — вскрикнула Надя. «Ты же сам говорил про моральные устои!» «Да какие устои, Надюшка!» — жарко задышал парень, вплотную придвинувшись к ней. «Какие тут могут быть устои? Ты же все равно моя!» Его руки зашарили по Надиному бушлату, пытаясь нащупать пуговицы. «А ну не дуркуй!» — изо всех сил оттолкнула жениха девушка, и пока Костя восстанавливал равновесие, успела выхватить из ножен клинок. «Воткну ведь, только сунься!» «Да чего ты?» «Чего?» — то ли не заметив в полумраке ножа, то ли не веря в серьезных Надиных намерений, снова к ней полез Парсыкин. «Я ведь нежно, любя, не как твой дикарь. Тебе понравится. А тебе вот это понравится?» Собравшись в тугую пружину, приставила девушка острие ножа к Костиному горлу. «Тоже нежно, но без прелюдий. Еще одно движение, и...» Самозванный Нойд наконец-то понял, что девушка не шутит. Он отпрянул и, пытаясь представить случившееся безобидной игрой, поднял руки. «Все, все, сдаюсь. Твоя взяла. Теперь я вижу, что ты и впрямь порядочная женщина». «Что?» — возмущенно ахнула Надя. «И впрямь порядочная? А ты сомневался? Думал, я шлюха. Чего ж ты тогда выдумал какую-то свадьбу? Со шлюхами ведь не стоит церемониться. Завалил, когда приспичит, да? Ладно, ладно, прости», — замахал обеими руками Костя. «Я не то хотел сказать. Но ты мне, правда, очень нравишься. Вот и подумал, а вдруг, может, все-таки даст?» — прищурилась девушка, убирая на место нож. «Ну, разве что в глаз хочешь. Тогда подставляй». «Ладно, хватит тебе», — стал серьезным Парсыкин. «Нет, значит, нет. В любом случае, ты отказываешь мне в первый и последний раз. Завтра уже не рыпнешься. Дай-ка мне сюда ножичек, а то порежешься еще, — протянул он руку. Завтра отдам, — в тон ему ответила Надя. До свадьбы он мне еще может пригодиться. Моральные устои защищать. Ну-ну, — поднялся на ноги Костя, — защищай. Но запомни, после свадьбы все будет по-другому. Здесь тебе не полярные зори. И тебе, — так и захотелось ответить девушке. Но она благоразумно промолчала. Парсыкин же, не сказав больше ни слова, развернулся и, выйдя из вежи, так грохнул дверью, что хлипкое строение вздрогнуло, и откуда-то сверху на голову Нади посыпался мох и сухая труха. А потом девушка снова рухнула на траву и неожиданно для себя моментально заснула. Проснулась она в неописуемом ужасе, с отчетливым осознанием, проспала, бросилась к мутному окошку, но сквозь него ничего невозможно было разглядеть. Да и что бы она увидела? Ну, светит солнце. Так оно летом круглые сутки светит. Надя обозвала себя дурой, что не взяла с собой в поездку часы, батин подарок. По сути, это было единственное, не считая флотской шапки-ушанки, что осталось у нее в память о мичмене Никошине. Поэтому и надевала она их редко, боялась потерять или разбить. Но как бы они сейчас пригодились? Надя так и представила укоризненно качающего седой головой батю. «Что же ты так, дочка? Часы для того и нужны, чтобы время узнавать, а не сантименты над ними разводить». Обругав себя еще раз, девушка подхватила лежавшую на траве бандану и выскочила за дверь. Вокруг было очень тихо, что немного успокоило Надю. На разгар дня это походило мало. Да и солнце висело еще довольно низко, и насколько она сумела сориентироваться, все-таки на северной половине неба, а не на южной. И тем не менее тревога полностью не отступила. Оглядываясь по сторонам и невольно пригнувшись, девушка поспешила к лесу, молясь всем богам и духам сразу, чтобы не нарваться на Парсыкина. И если времени не так уж много, чтобы ее дождался Ородан. Во всяком случае, подумала Надя, Сейд-то ее точно ждать будет. И тут в очередной раз, вот уж разошлась-то в последнее время, она обругала сама себя. Нет, ну есть у ней в самом деле ум. Или весь вытрясла. Неужели Сейд, если бы она не пришла к назначенному месту встречи вовремя, не побежал бы к ней, чтобы узнать, в чем дело? В общем, заходя в лес, Надя была уже почти совсем спокойной, не считая, разумеется, вполне объяснимого волнения от всего предстоящего. И, понятное дело, не переставая переживать о Наносе. Ародан появился почти сразу, едва девушка успела переброситься парой приветственных фраз с Сейдом, невозмутимо дожидавшимся ее в оговоренном ранее месте. Старейшина был одет в длиннополую кожаную рубаху, подпоясанную старым, но явно фабричного производства ремнем с металлической застежкой. На поясе висели ножны и небольшой мешочек, такой же, что носил и Нанос, тоже, видимо, с кремнем и кресалом. Штаны Ародана, из более грубой, чем у рубахи кожи, были заправлены в небольшие сапожки с загнутыми носами, а на голове у старейшины красовался шерстяной остроконечный колпак. «Вот как!» Обратила Надя внимание на материал головного убора. Они, оказывается, еще и овец держат. Но, видать, немного, коли шерсти только на шапке хватает. А еще ее удивил узкий кожаный мешок, похожий на колчан для стрел, висевший за плечом старика, из которого виднелось концы 3-4 толстых палок. «Дубинки, что ли?» Мысленно усмехнулась, подумала девушка. «Другого оружия Костя старейшины не доверяет?» Вслух же она поздоровалась с Ароданом и спросила. «Все остается в силе? Вы говорили со своими людьми?» «Говорил», — кивнул старейшина. «Не со всеми. Парса Коска многих на охоту и рыбалку отправил. Но те, кому я сказал, им мои слова передадут. А твое обещание остается в силе? Насчет оружия и нашей помощи?» Ародан молча кивнул. «Конечно, остается. Но лишь в том случае, если вы приведете меня к Селадану». «Приведу», — пошли. А они снова шли по лесу, по которому Надю вели ксы и Костины варвары. Тогда девушка была уставшей и сильно взволнованной, поэтому по сторонам особо не смотрела. Ей было не до того, чтобы любоваться окружающими красотами. Теперь же она успела обратить внимание, что росшие вокруг березы и осины были выше и стройнее, чем те, что она видела в других местах Кольского полуострова. Это показалось ей любопытным. Сразу вспомнились рассказы Наноса о залежах в здешних горах чудесного камня, из которого был сделан его оберег, защищающий от радиации. Когда-то Нанос отдал камень ей, и в эту поездку она его тоже взяла. Может быть, именно действие этого камня как-то и влияло на местную растительность? Между тем березы с осинами сменились высокими елями. Землю покрыл густой зеленый ковер папоротника, а под ногами наметился ощутимый подъем. Скоро закончился ельник, и, поднявшись еще выше, осмотревшись вокруг, Надя увидела и озеро, и окружавшего его с трех сторон скалистые отроги гор. На одной из скал она вдруг заметила огромное, не менее полусотни метров, зеленое темное пятно, напоминавшее очертаниями человека. «Что это?» – изумленно спросила девушка. «Как его смогли там нарисовать?» «Это куйва!» – почтением в голосе ответил старейшина. «И его там никто не рисовал. Во всяком случае, не рисовали люди. А кто же тогда? И кто такой этот куйва?» Есть несколько версий. Академик Фирсман в 20-е годы прошлого века, когда проводил в здешних местах геологоразведку, знаешь, что такое геология? Надя неуверенно кивнула, и Ародан продолжал. В общем, тогда он и исследовал это изображение и пришел к выводу, что оно естественного происхождения. Комбинация лишайников, подтеков на скале. Но есть и другие мнения. У местных саамов, еще тех настоящих, существовала легенда, как в давние времена пришел на эти земли жестокий и злобный великан Куйва. Очень долго наводил он страх и ужас на местное население, но как ни старались люди, не могли его одолеть. И тогда взмолились они духом, прося о помощи. Духи услышали их мольбу, сжалились над саамами и испепелили великана Куйву молниями из вод священного Саидозера. Вот с тех пор и остался след сожженного Куйвы на этой скале. «Вы сказали мнение», — не дождавшись продолжения рассказа, заметила Надя. «Есть какие-то еще?» «Есть. Например, прямо противоположное по смыслу. О том, что Куйва не злодей, а наоборот, защитник саамов, который одолел врагов, но при этом так обессилел, что от него осталась только тень на скале. Или такая, где Куйва — это Ноид с очень могучей колдовской силой, который полюбил прекрасную девушку. Он похитил ее и спрятал в горах. Девушка от горя так много плакала, что ее слезы стали Саидозером. «Оно разве соленое?» – удивилась Надя. «Нет, но это же легенда. Во всяком случае, она куда правдоподобнее, на мой взгляд, чем фантазии некоторых тогдашних умников. Будто это след катастрофы инопланетного летательного аппарата, или тень от человека, испепеленного ядерным взрывом. Каким взрывом? Ведь он был не здесь, а в Мурманске. Да нет, при чем здесь этот взрыв? Тут речь идет о событиях тысячелетней давности. О том, что либо пришельцы с других планет на нашей Земле безобразничали, либо земная цивилизация раньше была менее могущественной, чем нынешняя. То есть, чем та, что была до недавней катастрофы. «И они тоже уничтожили себя», — ахнула Надя. «Как мы?» «Ну, вроде как да», — пожал плечами Ародан. «Это очень похоже на правду. Люди, они такие, никак не могут научиться жить по-человечески и не повторять своих же собственных ошибок тоже.